М.Б. Ты — гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн, продолжающая коричневеть в гостиной, белеть а-ля Казимир на выстерном просторе, темнеть, особенно вечером, в коридоре. Спой мне песню о том, как шуршит портьера, как включается, чтоб оглушить полтела, тень, как лиловая муха, сползает с карты, и закат в саду за окном — точно дым эскадры, от которой осталась одна матроска, позабытая в детской, и как расческа в кулаке дрессировщика турка, как рыбку леской, возвышает баллонку над Ковалевской до счастливого случая тявкнуть 40 раз в день рождения, и мокрый порох гасит звезды салюта, громко шипя в стакане, и стоят графины кремлем на ткани. 22 июля 1978 года.